Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчиков. Значит, позвонили ему мошенники, представились сотрудникам банка, рассказали о том, что якобы у него с карты зафиксирован какой-то подозрительный перевод, его заблокировали. Ну и стало быть, нужно какую-то провести манипуляцию с карты для того, чтобы разблокировать деньги и чтобы они вернулись на карту их владельцу. Но подписчик оказался не промах, сразу понял, что это мошенники, и начал с них угорать. Погнали смотреть! Когда была временно заблокирована между отправителем и получателем, вы будете подтверждать данную транзакцию? Так я ж не переводил. То есть это не ваша транзакция, я вас правильно поняла? Нет, не моя. В таком случае я фиксирую мошеннические действия по вашей карте. Скажите, карта нашего банка не утеряна, не украдена третьими лицами? Да нет, не украдена, не утеряна. А в таких магазинах, как «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Ашан» и «Тикси» вы расплачивались пластиковым носителем? Каких магазинов? «Магнит», «Пятерочка», «Магнит»? «Перекресток», «Ашан» и «Тикси». Нет. Если вы про... хотя в «Магните», по-моему, «Магнит» был, знаете, «Магнит», по-моему... На будущее информирую вас о том, что в таких магазинах установлены устаревшие терминалы, где может происходить утечка информации. Банк настоятельно рекомендует не расплачиваться в таких магазинах по терминалам только за наличные средства. Так. Онлайн-регистрация на сайте знакомств игровые ресурсы вы когда-либо совершали? Конечно, а как же с женщиной еще можно познакомиться в 21 веке? Также введите пин-код, кода паспортных данных, логин и пароль от нашего онлайн-кабинета. Вы передавали использование третьим лицам? Нет, не передавал. Я что, совсем что ли? Я фиксирую информацию. Подскажите, вам поступило СМС информирование социального источника банка, номер 9, что была попытка на состояние ниже света? Нет, этого тоже не было. Вам обычно всегда поступает СМС информирование после каждой совершенной обычно, операции? Обычно, да, в этот раз почему-то не было. Обычно, да. СМС вам не поступило, так как третьи лица отключили СМС-банк в вашем онлайн-кабинете. Я сейчас данного вам коллекцию подключу. Также мне необходимо зарегистрировать как клиентом нашего банка, чтобы перевести на старшего специалиста финансового отдела по отмене операции, которую вы не совершали. Для верификации клиента необходимо предоставить номер договора, который вы заключили в отделении банка. Либо же номер стеклоносителя, 16 цифр лицевой стороны любой активной карты. Подскажите, как вам удобнее будет пройти верификацию? Ну, мне ж надо найти будет сейчас карточку и вам, соответственно, предоставить эти данные. Да, предоставлю. Никакой личной информации у вас не имею права запрашивать, только та, которая находится в общем доступе. Как вам будет удобнее пройти верификацию? По номеру договора или номеру банковского носителя? Ну, по номеру карточки, соответственно. У меня ж нет договора с собой. Говорите. Алло. Алло, да. Да. А что мне говорить надо? Или же номер банковского носителя, 16 цифр на лицевой стороне любой активной карты, или номер договора, который вы заключили в отделении банка. Так, сейчас, одну секундочку, я ее сейчас найду. Вам, вы перезвоните или как? Или мне надо будет сейчас поискать? Нет, вам нужно оставаться на линии, потому что по окончанию нашего разговора идет автоматическое списание, к сожалению, банк не будет нести компенсации, так как запись разговора будет записана и прослушана. Это правило регламента банка. Угу. Я понял. Никакой личной информации в виде пин-кода или паспортных данных я у вас не имею права запрашивать. Так, вот, нашел. 2202. Да-да. 2001. 2001. 8862. Подождите. 8862, правильно? Да. Дальше. 2201. 2201. Да. Секундочку, оставайтесь на линии. Ваша карта успешно прошла верификацию. Оставайтесь на линии, перевожу на старшего специалиста. Давайте. Здравствуйте, Вячеслав. Да, здравствуйте. Меня зовут Евдоков Сергей Юрьевич, старший специалист Центробанка. Евдоков? Евдоков. А, я думал, Елдаков. У меня просто знакомый есть Елдаков. А, ну. Евдоков Сергей Юрьевич. А. Ты начал специалист финансового отдела. Сориентируйте, это последнее время точно. Алло. Сориентируйте по данному случаю. Производили какие-либо компрометации по вашим личным данным? Нет, мы с девушкой пообщались. Мы как бы все там вроде бы порешали. Я сказал, что нет, ничего не было. года могла произойти утечка вашей личной информации, верно? Ну, получается так. Получается так. За последнее время совершали какие-либо онлайн-покупки на сторонних интернет-ресурсах? Нет, не совершал. Не совершали. Хорошо, фиксирую данную информацию. Также сориентируйте по вашему мнению, вы не знаете, откуда могла произойти утечка вашей личной информации. Так что мы будем производить страховку вашего обладателя относительно то, что это значит. Быть произведена страховка, также быть подключена двухфакторная защита на безоплатной основе. Так как вы пострадали от мошеннических действий. Также вам будет представлен свой личный менеджер, который будет нести юридическую ответственность за ваши денежные средства. Также вам было направлено для вас информирование второго формата. Вы просмотрели его? Не, ничего не было. Какое информирование? То есть вам должно поступить смс-информирование, то есть чтобы пытались перерегистрировать ваш личный кабинет третьи лица. То есть вам оно не поступало, так как третьи лица отключали вам смс-банки. Техническое дело вы более корректно перенаправил, также переподключил. Также последний операция, которую вы помните, производили по карте 2201. Я вчера в магните покупал продукты и все. Вы совершали покупку в магните, верно? Ну, получается так. Вас, значит, специалист информировал по данному случаю? Ну, я не говорил, что я покупал, а о чем мне информировать. Мне смс-ка с номера 900 пришла, да? Смотри, нет, дело в том, что в каких магазинах не стоит расплачиваться по терминалу. Вас информировали? Да, сказали, не стоит расплачиваться, я понял. Информировали, верно. То есть по данному случаю, так и зарегистрируйте. Закрепите страховки ваших денежных средств. Укажите остаточный баланс, который вы фиксировали самолично по данному пластиковому носителю. Сколько денег на карточке осталось? Верно, остаточный баланс ваших слов на перепроверку. Блин, ну вы знаете, там много было, там где-то 1190. Хорошо, фиксирую данную информацию. Также сориентируйте, то есть двухфакторная защита будет активна до срока действия вашего пластикового носителя. Укажите срок действия вашего пластикового носителя. Это вот на карточке написано, да? Верно. Две цифры, друг, две цифры. 12-20. Я не знаю, спам-рассылка, это же такая тема, ты не знаешь, перешел ты или нет, может, случайно нажал. Знаете, сиськи бывают вываливаются, ты такой, о, сиськи, заходишь, думаешь, а там раз и спам-носитель получился. Просто дело в том, что зачастую в таких спам-рассылках является вредоносная программа, которая может залезть ваш телефон на устройство. Наверное, да. Ваша личная информация, также тренируйте, вы знаете, где находится код подразделения вашего банка в оцифрованном формате. Код подразделения банка? Не знаю, что такое код подразделения. Именно, вот оцифрован на формате. То есть он находится в вашем финансовом договоре, также пункт 5.2, также находится на обороте вашего пластикового носителя. То есть либо 7, либо 3 значный код, вы можете его просмотреть, но мне его вы не сообщаете. Вы просмотрели этот код? Счастливее слово спасибо под магнитолетой. Да, понял. Вы просмотрели данный код, вы мне не сообщаете, вы будете его сообщать роботофиксатору. Ранее работали с роботофиксатором? Нет, что за роботофиксатор? Ранее не работали. То есть это та программа, которая фиксирует ту информацию, которую не должен слышать живой человек. То есть играет музыкальное приветствие, затем тональная тишина. В эту тональную тишину вы сообщаете данный код активации вашего пластикового носителя. То есть либо 7, либо 3 значный код и говорите слово «активация». То есть медленно, по цифре также внятно. Слово «активация». Главное в конце указать. Также направляется на тот код подразделения вашего банка и идет голосовой ответ. То есть ответ от того кода подразделения вашего банка. То есть сейчас также будьте готовы просмотреть данный код, чтобы... Давайте я вам скажу, зачем мне роботу говорить. Нет, я не должен слышать данную информацию. То есть данную информацию должен слышать только робот-фиксатор. То есть будьте готовы, отпережу робота-фиксатора. А мне в банке говорили, чтобы этот код я никому не сообщал. Верно, именно поэтому вы мне его не сообщаете. Вы сообщаете данную информацию робота-фиксатора, чтобы он оставил голосовой ответ. Заманял вашего голоса на код подразделения вашего банка. Будьте готовы отпереваться. То есть играть музыкальное приветствие, затем тональную тишину. Давайте. Давайте попробуем. Прикинь, пидорасы, вот так. Хуй завернутый в газету заменяет сигарету. Сейчас идет обработка вашего голосового ответа, вы указали слово «активация». Ну да. Да, хорошо, также сориентируйтесь сейчас по данному случаю. То есть вам в данный момент поступило какое-либо информирование? Нет, пока не поступило. Не знаю, ну, может, поступило, может, я не вижу просто пока что. СМС. Поступало, хорошо, фиксирую данную информацию, тогда отправил ответ на технический дел, что ли, либо было введено неверно, то есть вы указали слово «киваться», верно? Слышь, Елдаков, слышь? Елдаков. Ну вот Елдаков, понял? Ты вот Елдаков, потому что вот если бы ты сейчас был возле меня, сейчас вот Елдуб достал бы и поебу бы тебе вот настучал бы, понял, Елдаков? Вячеслав, есть корректное общение? Понял, достал бы Елду, и ты бы из Евдокова превратился бы в Елдакова бы сразу же, понял? По губам бы провел, нассал бы тебе в ухо, короче, понял, Елдаков? Вячеслав, вы сейчас ведете некорректное общение с сотрудником банка. Да я брал хуй. Ложил на тебя, и ты вот в этот момент стал Елдаковым, понял? И прошмандовка твоя стала тоже проституткой. И весь ваш колл-центр, весь ваш... Слышь, Елдаков, да слушай. Весь ваш ебаный отдел берет все елдаки, понял, и глотает, блядь. Глотает так, пока в натуре, пока из ушей не польется. Понял, Елдаков, я твой родственник, блядь. Я, блядь, не отказываюсь, я, блядь, согласен настучать тебе елдой по елу, хуй ты собачий, блядь. Ваши карты будут заблокированы, правильно? Я твоей картой, блядь, твоей маму в жопу буду ебать, блядь. Ребят, ну не знаю, как вам, но мне вот такие видео не очень нравятся, когда мошенники не разбомбились, не раскрылись карты, а до последнего играют роль реальных работников банка. Конечно, прикольно, когда у них бомбит за потраченное время, что над ними издевались, и у них ничего не получилось. Но все же наш подписчик потратил ихнее время, поиздевался над ними, и тем самым их наказал. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.